«Заходи, заходи», — приободрил меня магистр и первым шагнул внутрь, взялся расставлять по вершинам вписанной в круг звезды свечи в запястье толщиной. «Тут все просто. Садишься в центр и начинаешь медитировать. Тихонько собираешь небесную силу к солнечному сплетению, после резкой волной разгоняешь сразу во все стороны. Знакомое упражнение, ага», — признал я. «Вот за часок и вычистишь из тела всю пакость, а через обрез ты ее никак не меньше месяца выводить будешь». Я озадаченно хмыкнул. «Зачем тогда это все, если и сам тело очистить могу?» Первоцвет снисходительно улыбнулся. «Это все притянет к себе пакость, от которой ты избавишься, а иначе она скопится на коже и, уж поверь, ничем хорошим для тебя это не закончится. И раздевайся, иначе потом одежду спалить придется». Чем дальше, тем меньше мне нравилось происходящее, но доверился магистру, избавился от формы и занял место в центре пентакля. «Приду через час», — предупредил первоцвет, зажег одну за другой все свечи и проворчал: «Хоть перекушу спокойно». Он вышел и захлопнул за собой дверь. Звука запираемого замка не прозвучало, и я расслабился, вобрал в себя небесную силу, после чего прогнал ее по телу тугой волной, как проделывал некогда в казематах приюта. Воздействие не привело к немедленному результату, но уже на третий повтор меня прошиб горячий едкий пот, кожа словно покрылась липкой пленкой, начала гореть огнем и зудеть, а потом к свечам потянулся призрачный багрянец, и трепетавшие на кончиках фитилей пламя сделалось красным, к потолку стали подниматься струйки черного вонючего дыма. Я закрыл глаза и поймал состояние внутреннего равновесия. В себя, собрать у солнечного сплетения, из себя. Раз, два, три. И снова, и снова, и снова. Вернувшись, магистр первоцвет проходить внутрь не стал, лишь заглянул, дабы небрежным жестом потушить свечи и кинуть на пол больничный халат. «Марш в купальню», — распорядился он, и я отнекиваться не стал. Более того, отмываться взялся со всем тщанием, ибо чувствовал себя не просто усталым, но еще и потным, липким и попросту грязным. Нельзя сказать, будто горячая вода и мыло смогли полностью избавить от всех неприятных ощущений, но что полегчало, это факт. А еще, такое впечатление, с лица спала опухоль, левая щека зудеть перестала, так уж точно, не после купальни, само собой, после очищения духа и тела. Не зря червонец потратил, точно не зря. Когда оделся и вновь поднялся в комнату, где магистр первоцвет что-то втолковывал стажерам, он глянул на меня и удовлетворенно кивнул. «Ну вот, совсем другое дело». Затем обратился к ученикам школы багряных брызг. «Поглядите-ка на него хорошенько, и вспомните, каким он был еще час назад. Оценили разницу? Так вот, никогда не пренебрегайте очисткой тела и духа от эманации порчи». Проигнорировав пристальные взгляды, я подошел к зеркалу и взялся придирчиво изучать собственное отражение. Опухоль спала, лицо сделалось худым и острым, поблекло пятно на щеке, стал не столь ярким заливший радужку левого глаза пурпур. Не сказать, будто все в норму пришло, но не сравнить с тем, что еще час назад наблюдалось. «Завтра приходи утром, как обычно», — сказал магистр и отвернулся к стажерам. Итак, об очистке. Я докучать ему не стал и потопал в форт. Нельзя сказать, будто шел туда с тяжелым сердцем, но и не слишком радостно было на душе, чего уж греха таить. Ну а как иначе-то? Пусть из драных джунглей выбрался, здоровье поправил и с Беляной повидаюсь в скорости, но через седмицу обратно возвращаться придется, а не хочется. Еще и мысленно последними словами себя крыл из-за того, что получил в кассе золотишко на руки. Теперь придется сбор за досрочное погашение долго отстегивать, десятую часть вынь да положь. Денежки приберечь и торгашам покуда не возвращать, увы, не вариант. 400, не та сумма, которой стоит столь опрометчиво рисковать. На воротах форта нес службу усиленный караул, но тут уж ко мне претензий не возникло. И физиономия в порядок пришла, и бумаги вопросов не вызвали. Тайнознацы прошлись каким-то заклинанием, но и только. Во дворе заместитель коменданта гарнизона вещал что-то толпе юнцов. Школьная форма с разнообразными нашивками, незагорелые лица, растерянные взгляды. Явно из-под небесья новое пополнение тайнознацев прибыло. К своему немалому удивлению, я заметил несколько абитуриентов из числа тех, кого зачислили в ученики школы огненного репья, но подходить к ним не стал и отправился прямиком в канцелярию. Попытался оформить досрочное гашение долга, и был послан оттуда куда подальше на том основании, что числюсь в мертвой пехоте и расчеты с союзом негациантов должны проводиться тамошними счетоводами, ими и только ими. И мало хранить первичные документы о досрочном гашении долга, надо оформить расчетную книжку», – заявил кассир напоследок. «Тогда в любой момент сумму задолженности подтвердить сможешь, а то при переводах с места на место всякое случается». «Дорого это?» – уточнил я. 5 целковых. Я подумал-подумал и скупиться не стал. Дядечка кинул монетку в железный ящик, заполнил пустые строки на обложке, отыскал в архивных документах остаток моего долга на момент перевода из гарнизона в мертвую пехоту, вписал его и шлепнул печать. Закралось подозрение, что таковые книжки полагались решительно всем, а с меня ни за что ни про что содрали 5, но мысленно плюнул и высказывать претензий не стал. В результате еще и чехол из непромокаемой ткани вместе с книжицей получил. Ну хоть что-то. Увы, как не задалось все с самого начала, так и дальше пошло откровенно наперекосяк. Комендант гарнизона обладал прекрасной памятью на лица, при моем появлении он немедленно изрек: «А, проблемный». После такого приветствия я особо не удивился даже, услышав: «Из мертвой пехоты в больницу на стажировку отправили, а сюда чего пришел, насчет ночевки договориться», — пояснил я. Майор отмахнулся: «В казарме свободных коек нет, да и нечего там посторонним делать. У тебя свое начальство имеется, вот пусть оно на постой и определяет». Засим меня из кабинета и выставили, пришлось тащиться обратно в больницу. Заведующий канцелярией ознакомился с документами и сделал отметку о прибытии, вызвал клерка и велел поставить меня на питание, а затем порылся в картотеке и набросал на обороте направления какую-то резолюцию, шлепнул поверх нее печать. «На 7-ю ничего нового придумывать не будем, возвращайся на прежнее место», — протянул он мне потертый на сгибах листок. «Это куда?» — не понял я. «Как куда?» — удивился плешивый дядечка. «Ты же ночным лекарем в главной усадьбе был, вот туда и ступай». Глава 14. В трапезную больницы я заявился, так скажем, крайне озадаченным. То ли пообедал там, то ли уже даже поужинал, но с мыслями за это время так и не собрался, поэтому закинул ранец за спину да и потопал по направлению к главной усадьбе. На глаза попалась кондитерская, мелькнула мысль прикупить гостинцы в Беляне, но тут же вспомнилось, как тратил последние гроши на пирожное или сдобную булку для рыжули, всего аж передернуло. Ну уж нет, чай, не босяк, а тайнознатец. И я повернул к торговым улицам, где выбор подарков был несравненно шире, а риск получить дубинкой по затылку ниже. Но вышел на перекресток с лавками и магазинчиками и растерялся. Вот что Беляне подарить, а нужную вещь она и сама себе купит, а на ерунду какую смысла тратиться нет. Колечко подобрать, а вдруг не подойдет, но все же начал приглядываться к выставленным на витринах товарам и очень скоро заинтересовался черной бархатной лентой. Золотая застежка сзади, золотая подвеска с крупной жемчужиной спереди. Простенько, но со вкусом, ничего лишнего. Я прикинул, как украшение будет смотреться на шее Беляны, распахнул двери под пристальным взглядом охранника, переступил через порог. Приказчик удивился, как видно, младшие урядники пластунов мертвой пехоты к ним покуда еще не захаживали, но не растерялся и запросил за ленту ни много ни мало 100 целковых. Повадки этой публики были мне прекрасно знакомы, так что я поднял его на смех и начал торг с 3 червонцев. Много чего выслушал о тонкой работе и о ценах на жемчуг, но разглагольствованиями торгаша не проникся и послал его к чертовой бабушке. Сделал даже вид, будто собираюсь уйти, и в итоге сбил цену до 60 монет. Наверняка и так изрядно переплатил, но сложно продавить продавца, когда попросту не ориентируешься в ценах. Да и черт с ним, легко пришли, легко ушли. Но нет, конечно же, нет. Назвать эти деньги легкими у меня не повернулся бы язык. Пожалел на миг даже о столь существенных тратах, только не возвращать же покупку, да и не дело с пустыми руками заявляться. Ждет же, поди, наверное. Мысль эта отозвалась мурашками, но натянул на лицо излюбленное выражение Лучезара, выпятил подбородок и поспешил к усадьбе. Не удержался и срезал путь через переулочек, в котором схлестнулись с красом, грязь подсохла, а дорога вместе упокоения 2 тел, такое впечатление, слегка просела, но яму там точно никто не рыл. Это порадовало. Главную усадьбу, как ни странно, под усиленную охрану не взяли. По скверику прогуливались 2 черноводских морских пехотинцев, еще один их сослуживец расположился у черного хода, а парочка стрельцов перекочевала на другую сторону улицы. Я раскланялся со старыми знакомцами и только зашагал к парадному крыльцу, как наперерез немедленно выдвинулся один из караульных, и он не только загородил мне дорогу, встав посреди тропинки, но еще и толкнул растопыренной пятерней в грудь. Пусть никакой необходимости в этом и не было. Захотел и толкнул. Зря. Жест его я предугадал, но не отшатываться, не отбивать руку в сторону не стал. Вместо этого толкнулся в ладонь щербатого молодчика своей волей, легко смял дух и попытался провернуть трюк, который некогда проделал со мной магистр первоцвет, а именно, попробовал исказить связь разума и руки, только перестарался. Рассчитывал, что болтавшийся на груди морского пехотинца амулет ослабит воздействие, но прямой контакт все предельно упростил, и пальцы молодчика сами собой сжались в кулак, а кисть задергалась. Караульному даже пришлось вцепиться левой рукой в правое запястье, лишь бы только обуздать взбунтовавшуюся конечность. «Осторожней, лягушонок!» — улыбнулся я, — «а то так без лапок останешься». Черноводских морских пехотинцев повсеместно именовали то лягушками, то жабами, и прозвища эти по вполне понятным причинам полагались ими крайне обидными. Молодчик оскалился, но его руку дернуло вверх с такой силой, что дурень едва сам себе нос не расквасил. Второй караульный оказался сообразительней, он поспешно распахнул дверь и кликнул урядника. Головорез, повадками здорово напоминавший нашего седменя, вышел на крыльцо с мешком в руках, кинул его на землю и потребовал: «Забирай и убирайся». Оскорбление действием старшего по званию карается плетьми или этого олуха сразу в штурмовики сошлем? Поинтересовался я и кивнул себе за спину. А то у меня и свидетели есть. Громила скользнул взглядом по нашивкам младшего урядника, затем посмотрел на стрельцов и объявил: «Мой человек несет караульную службу и потому был вправе остановить нарушителя любыми средствами». «Несет службу? Так и я не погулять вышел». Я резко вскинул руку с растопыренными козой пальцами и коротко выдохнул. «Ша!» Морской пехотинец, только-только совладавший с судорогами, невольно шарахнулся в сторону. Я воспользовался моментом и двинулся к крыльцу. Снизу вверх протягивать отмеченное печатями направление не стал. Поднялся по ступеням, встал вровень с урядником и лишь после этого отдал ему бумаги. Тот быстро проглядел документ, бросил: «Жди», и развернулся к двери. «Если не обнаружу своих вещей там, где их оставил, кому-то придется ответить за воровство», заявил я ему уже в спину. Дядька молча скрылся в доме, ну а я спускаться за мешком, который, надо понимать, набили моими оставленными в усадьбе пожитками, не стал. Не сказать, будто пошел на принцип, просто решил не прогибаться даже в такой малости. Было страшновато и нервозно, парочка караульных глядела с откровенной злостью, и хоть с эдакими головорезами не пожелал бы повстречаться в глухом переулке ни один здравомыслящий человек, я лишь еще сильнее задрал нос. Вновь распахнулась дверь, но вместо хмурого урядника передо мной предстал один из слуг. «Прошу», — сказал он, чуть отступая с прохода. Я снял шлем и, небрежно помахивая им, прошел в переднюю. Там сразу углядел беляну в темном платье с белым передником. Лицо черноволосой пигалицы самую малость похудело и осунулось, и без того узкие губы сжимались в нитку. На мое появление она никак не отреагировала, не позволила себе даже намека на улыбку. Впрочем, я и сам ее проигнорировал, поскольку помимо баюна встретить меня вышли поручик желанный магистр Гай. Последний, такое впечатление, показной невозмутимости беляны слегка даже расстроился. Именно он и начал разговор. Насколько помню, в прошлый раз я предельно ясно дал понять, что в усадьбе не требуется лекарь-недоучка. Здесь не частная практика, ответил я словами капитана мертвой пехоты. Направление выписано надлежащим образом, остальное никого волновать не должно. Магистр надулся от возмущения, но до прямых оскорблений я не опустился. Прицепиться к моим словам у него никакой возможности не было. Должно и волнует, процедил поручик. Я несу ответственность за безопасность магистра Среброгора, и мне решать, кто будет жить с ним под одной крышей. Я кивнул. Как только мне сообщат, что мнение поручика Черноводской морской пехоты стало иметь в этом городе хоть какой-то вес, я тотчас отсюда съеду, незамедлительно. И вот уже этот хлыщ, явно купивший офицерский патент на семейные денежки, оказался слишком самолюбив, чтобы проглотить столь непочтительный ответ, да еще не с глазу на глаз, а в присутствии посторонних. «Прикуси свой поганый язык, сопляк!» — взорвался он. «Или я его тебе укорочу!» Поручик порывисто шагнул ко мне, но я чего-то подобного ожидал изначально, поэтому не испугался и не растерялся, не встретил его прямым в челюсть. Не дернулся даже. Угрозы младшему уряднику мертвой пехоты, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, не останутся без последствий, — бесстрастно произнес я. «Мы обязательно вернемся к этому разговору сразу после того, как я сформирую ядро. Будь на моем месте простец или адепт из числа тех, что сами по себе, я бы непременно отхватил стеком, но тут одно сошлось с другим, и офицеру Черноводской морской пехоты пришлось ограничиться презрительной гримасой. Мечтай!» — надменно бросил он и рук распускать не стал, да и не собирался так подставляться, наоборот, намеревался спровоцировать на необдуманные действия меня самого. Целое представление на пару с Гаем разыграл, да только не на того напал. Сам комедию ломать обучен, судари, улыбнулся я. Общение с вами как бальзам для моей измученной души, но хотелось бы уже пройти к себе и переодеться к ужину. Поручик улыбнулся уголком рта и предупредил: сиди в своей дыре и носа оттуда не кажи. Понадобишься — позовут, а побеспокоишь мастера Среброгора или его людей — пожалеешь. Этим инструктаж и ограничился. Повинуясь кивку баюна, из бокового коридора вынырнул слуга. Он проводил меня в одну из задних комнат. Эту спальню для слуг отвели под размещение морских пехотинцев. На одной койке валялся знакомый мешок. Три других занимали головорезы из охраны усадьбы. Мордоворот с пропахавшим лицо шрамом немедленно приподнялся на локте и осклабился. «Уж не взыщи, но очередь на твою девку до конца месяца расписана. Если только кто место свое уступит, но очень сомневаюсь». Это было просто. У дурня мало того, что защитного амулета при себе не было, так он еще и пялился на меня во все глаза. Я легко перехватил злой взгляд, уловил отклик духа и толкнулся вовне своей воли, охватил ею гортань зубоскала, заставил сжаться мышцы в спазме и уже не позволил им расслабиться, постарался растянуть эффект по времени. Голова вмиг пошла кругом, но справился собственными силами, не вложил в это воздействие ни капли энергии неба. Мордоворот заперхал и округлил глаза, начал давиться кашлем, принялся стучать себя кулаком в грудь. Его сослуживцы вмиг оказались на ногах, один бросился помогать товарищу, другой повернулся ко мне. «Ты что с ним сделал, Акстись?» — ухмыльнулся я. Он так размечтался, что слюной подавился. Гаденыша тут же принялись хлопать по спине, но толку с того вышло немного, вернее даже, не вышло вовсе. Тогда обратились ко мне: «Ты же лекарь, помоги ему». Я покачал головой: «Не могу. Магистр Гай запретил мне врачевать, пока он в доме». Мордовороты, хоть по их рожам такого было и не сказать, оказались сообразительными. Они мигом подхватили сослуживца под руки и выволокли его в коридор. Оставалось лишь пожелать им удачи. Я скинул на пол ранец и занялся разбором мешка. Перво-наперво поменял опостылевшую форму на пошитую по настоянию баюна одежку. Тогда-то и пожаловал урядник морских пехотинцев. «Ты что с ним сотворил?» — прорычал он с порога. «А что говорит на сей счет магистр Гай?» — поинтересовался я. «Лично я ставлю на то, что балбес подавился слюной. Порча? Нет, признаков порчи магистр бы не пропустил». Урядник хрустнул костяшками и с нескрываемой угрозой произнес: «Ты же понимаешь, малыш, что можешь просто не проснуться». «А то ж», — улыбнулся, не сказать, оскалился я в ответ. «Пытались подушкой удавить. Неудачно, как видишь. Так все зависит от того, кто за дело берется. Я мог бы сказать, что не с их амулетами на защиту от порчи уповать, но счел дальнейшее продолжение разговора попросту бессмысленным и занялся разбором пожитков. Ну а что я еще мог сказать? Запугать этого головореза при всем желании не получилось бы. Он в таких переделках бывал, что простыми словами не пронять. Так чего ради мне тогда распинаться?» Урядник помолчал немного, затем бросил: «Шагай отсюда, тебе новое место приготовили». И вновь я не полез в бутылку, спокойно собрал вещички, взял в одну руку мешок, а в другую ранец и двинулся на выход. Но протискиваться в зазор между головорезом и дверным косяком не пожелал, вместо этого попер прямо на него. Урядник ухмыльнулся и подался назад, позволяя пройти. В дальнем конце коридора маячил все столь же невозмутимый слуга. Я последовал за ним и оказался припровожден в другую спальню, ту самую, в которой была выделена койка изначально. После месяца в лагере мертвой пехоты тут меня устроило решительно все, а в особенности порадовал запиравшийся навесным замком сундук. Убрав в него свои пожитки, я задумался, как быть дальше. Безвылазно сидеть в комнате откровенно не хотелось, но и вот так сразу провоцировать на ровном месте очередной конфликт тоже не стоило. Прежде следовало разобраться, что за чертовщина тут творится, а для этого требовалось переговорить с Беляной, поэтому решил дождаться ужина. Припомнив, как неловко управлялся с колодой карт, Я достал из кошелька несколько серебряных монет и принялся гонять их меж пальцев, заставляя то пропадать, то появляться вновь. Никакой магии, просто известная ловкость рук. Походив немного по комнате, устроился на подоконнике, успокоил дыхание и погрузился в медитацию. Упражняться с монетами при этом не бросил, два действа удивительно неплохо сочетались, не отвлекали одно от другого, а скорее усиливали эффект. Время до ужина пролетело как один миг. Охране и прислуги накрыли в помещении, примыкавшем непосредственно к кухне, но за разными столами. Мне выделили место у морских пехотинцев, но я не стушевался и сначала перенес от них стул, а затем и тарелку с приборами, попутно, ни к кому конкретно не обращаясь, обронив. Нам ведь не нужно ни сварение желудка, так, это замечание осталось без ответа, и я бросил поясничать, получил свою порцию похлебки и заработал ложкой. Когда я ем, я глух и нем, все так, правда, по сторонам поглядывать я не забывал и очень скоро подметил, что молоденьких симпатичных горничных в усадьбе не осталось вовсе, на их место пришли тетушки не первой молодости. Еще посматривал на Беляну, но взглядом с ней так ни разу и не встретился, да к тому же девчонку несколько раз вызывали из-за стола проверять заявлявшихся в неурочный час посетителей. Едва ли в этом была такая уж настоятельная необходимость, скорее, просто выделывался поручик. Я ощутил злость, стоило только подняться из-за стола, как черноволосая пигалица ухватила меня за руку и потянула за собой, до того стиснув пальцы на запястье, что начала неметь кисть. Но нет, никто не попытался отодрать ее от меня, лишь у каморки под лестницей обнаружился амбал с нашивками младшего урядника. «Неприлично молоденькой барышне, сгинь!» – перебила его Беляна, и хоть не удалось уловить ни малейших магических возмущений, мордоворота будто незримая рука в сторону отодвинула. Мы беспрепятственно прошли в каморку. Там Беляна задвинула засов и повисла у меня на шее, уткнувшись лицом в грудь. «Ну и что за чертовщина тут творится?» Потребовал я объяснений, обняв барышню за талию. Та шмыгнула носом, запрокинула голову и попросила: «Поцелуй меня». Я так и сделал, после спросил: «Ты в порядке?» Внутри заныло в ожидании ответа, но Беляна не оправдала моих опасений и беспечно рассмеялась. «В полнейшем». Она отстранилась и промокнула глаза платочком, потом вздохнула. «Просто соскучилась, это само собой», — хмыкнул я. «И все же, что происходит? Что за игру ведет поручик? Приставал к тебе, Желанта?» — презрительно фыркнула Беляна. «Пальцем в небо, Лучезар. Этот хлыщ любит себя одного и до ужаса боится разочаровать мастера Среброгора. А он тут при чем? Да это все паскуда Гай. Выставляет меня в глазах ревизора чуть ли не гулящей девкой. Желчный старикашка помешан на нравственной чистоте. Он полагает женщин вместилищами порока. Вот и требует выставить меня из усадьбы, а Желан не может и беситься. Гай-то что против тебя имеет?» Нахмурился я. «Так и не простил, что ты его отшила. Сама в толк не возьму, чего он так взъелся». Девчонка встрепенулась. «Да, ты надолго в город?» Ответить помешал стук. «Откройте, барышня!» Послышался требовательный голос Желана. «Немедленно!» Я удержал черноволосую пигалицу, отодвинул засов и приоткрыл дверь, но с прохода отходить не стал. «Чего опять? В этом доме под запретом отношения вне брака. Это серьезный проступок». Выслушивать столь невозможный бред я не стал и с грохотом захлопнул дверь, едва не рассадив слишком уж настырному хлыщу его надменную физиономию. «Не мешай мне общаться с пациентом», — рявкнул я, повернулся к Беляне, которая запалила ночник. «Давай, давай, давай, рассказывай все, пока не пожаловал Гай. Ты надолго в город?» Повторила девчонка свой вопрос и даже ухватилась от нетерпения за лацканы сюртука. «Лучезар, седмицу тут пробуду». Надеялся остаться, но не выгорело. «Придется обратно возвращаться». Беляна вмиг отпустила меня, закусила губу и принялась загибать пальцы. Затем расплылась в довольной улыбке. «Да, успеваем, успеваем. Что, Лучезар, мне нужна твоя помощь». Я вновь обнял ее. «Помощь с чем?» Прижал к себе и шепнул на ухо. «Боюсь, если надумала прикончить одного желчного старикашку, будут последствия». Беляна вздохнула. «Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я испепелила бы этого ханжу, если б только это могло сойти с рук. Но нет, Лучезар, не сойдет. Тогда что ты задумала, узнаешь в свое время. И очень тебя прошу, не дай им повода выставить тебя из города. 6 дней, Лучезар. Кровь из носу надо продержаться 6 дней. А что потом?» «Потом все изменится», — объявила девчонка. «У них уже не получится меня прижать, Все их придирки не будут стоить и выеденного яйца. Я ничегошеньки не понял и уточнил. А сейчас, каким образом они могут прижать тебя сейчас? Беляна поморщилась. Если раз за разом цепляться ко всякой ерунде и не просто цепляться, а объявлять выговоры и штрафовать, то рано или поздно человеку вручат черную метку. И что тогда? Не понял я. Торгаши не жалуют нерадивых работников. Слабо улыбнулась девчонка. Хорошо, если срежут ставку, но скорее всего засунут туда, где долго не живут. Я ощутил злость на всех и вся и тем не менее нашел в себе силы пошутить. Примерно, как меня. Есть места и похуже, вздохнула Беляна. Много хуже. И никто за меня не вступится, никто не станет разбираться в ворохе Кляус. Но у тебя же уникальная способность различать морок. И что с того? Объявит, что не оправдала доверия, и для начала вдвое понизит оклад. Имеют право. Еще и в приличном выигрыше останутся. Лучезар, ты не думай, будто я за тепленькое место держусь. Уже сама о переводе просила, но управляющий заморских территорий с ревизором в пух и прах разругался, начальник его охраны теперь с Желаном на ножах, вот моему заявлению в пику им хода и не дали, здесь оставили. Раздался требовательный стук в дверь, и я повысил голос. Момент. После выудил из кармана софьяновую коробочку и протянул девчонке. Держи, это тебе. Беляна подняла крышку и охнула. Сразу взялась примерять украшение. Ты просто чудо, Лучезар. Улыбнулась она. Знаю, кивнул я и поцеловал девчонку. Увы, пришлось почти сразу прерваться и двинуться к двери, в которую совсем уж откровенно забарабанили кулаком. Отпер и очутился лицом к лицу со злым будто черт магистром Гаем. Что я говорил тебе о лечении обитателей усадьбы, когда я дома? Прорычал он, едва не брызгая при этом слюной. Я лишь рассмеялся. Тик-так, Гай, тик-так, пришло время ночного дежурства. Так что будь добр, не мешай мне выполнять служебные обязанности. А теперь с твоего позволения. Шагнув через порог, я заставил магистра податься назад, и Беляна тут же захлопнула дверь, следом лязгнул засов. Я этого так не оставлю, процедил Гай. Опять своему дружочку Гудимиру пожалуешься? С гаденькой улыбочкой поинтересовался я. Гай на миг даже потерялся от возмущения, чем я и не преминул воспользоваться. Ретировался прежде, чем дошло до вызова на дуэль. Как бы так и вправду ночью концы не отдать, подумалось вдруг. Этот гад не подушку на лицо, он куда как более изощренные средства в ход пустить может. С огнем играю. Впрочем, они тоже. Огонь ведь по моей части, что есть, то есть. Глава 15. Проснувшись на рассвете, я сему обстоятельству, конечно же, несказанно порадовался, но разлеживаться было особо некогда, встал и задумался, идти на стажировку в пошитом на заказ костюме или же надеть форму. В итоге решил свою парадно-выходную одежку поберечь, тем более что оружейный ремень с ней нисколько не сочетался, а оставлять револьвер в сундуке я не собирался, вообще ничего не стал оставлять. Упихал пожитки в ранец, только покинул спальню и тотчас наткнулся на младшего урядника, которого вчера так ловко шуганула Беляна. «Вне времени дежурства твое присутствие в усадьбе нежелательно», — объявил он и уже от себя добавил. «Выметайся. По контракту мне полагается трехразовое питание», — напомнил я. Или кто-то вдруг решил пересмотреть его условия. Завтракал я в итоге безо всякой спешки, а когда уже двинулся к черному ходу, то наткнулся на очередных грузчиков, которые под присмотром какого-то чинуши заносили в дом и поднимали на второй этаж объемные короба. В результате я толкаться с ними не стал и покинул усадьбу через парадное крыльцо. Пусть наругают за это, не страшно, но никому не оказалось до меня никакого дела, я спокойно пересек скверик, раскланялся со стрельцами и потопал в больницу. Пришел туда вовремя, но магистр Первоцвет возиться со мной не пожелал, сунул в руки какую-то толстенную книженцию и распорядился. «Изучай пока, как подходящий пациент появится, позову. А если не появится, уточнил я, не слишком-то воодушевленный таким развитием событий, тогда не позову». Отрезал магистр и ушел. Пришлось тащиться в комнату, предназначенную для штудирования всяких умных книг и анатомических атласов. Посвящен врученный мне трактат оказался избавлению от высшей порчи и отличия моны от малых проклятий. Его бы изучить от корки, да только более занудное сочинение было еще поискать. Скука смертная, а уж сколько незнакомых слов. Немного позже появился Радим, но толком потрепаться с ним не вышло. Ученик школы багряных брызг оказался к пустопорожним разговорам не расположенный, мало того, что обложился пухлыми томами, так еще и начал со всем усердием выписывать из них целые куски. Как видно, не желал провалить испытание и отправиться лекарем в один из туземных полков, а то и куда похуже. Я все же не утерпел и спросил его: «Слушай, а у вашей школы есть свой источник?» Паренек глянул на меня удивленно. «Что за вопрос?» «Есть, конечно. Школа без собственного источника – это и не школа вовсе, а сущее недоразумение. Разве что чернопламенные тернии трепыхаются еще как-то, но им недолго осталось». Я озадаченно хмыкнул. «Стихиальные источники – это понятно. А багряный-то как может существовать? Аборигены кровь льют». Радим заржал. «Ну ты даешь, боярин. Думаешь, существует план огня и оттуда энергия чистейшего оранжевого аспекта бьет? А нет разве? Преломление». С важным видом изрек ученик школы багряных брызг. «Не так сложно пробить канал в астрал и начать черпать из него небесную силу, как добиться ее стабильного преломления в требуемый аспект. Это настоящее искусство, а основа у всего одна. Я потер переносицу. То есть для формирования ядра сгодится любая энергия, просто желательно преломить ее под себя. Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь», — фыркнул Радим и вновь уткнулся в пухлый том. «Все, не отвлекай». Меня переполняли вопросы, но деваться было некуда, вернулся к чтению трактата. Так, то грызя гранит науки, то погружаясь в медитацию, и проскучал до самого обеда, а на выходе из трапезной меня перехватили Йорш и Вьюн. «Здрав будь, боярин», — заржал один. «Растешь», — со смешком указал на нашивки другой. «Вы чего тут?» — удивился я. «Так Огнич сказал, у тебя дело есть», — пояснил Йорш. «Денежное», — добавил Вьюн. Я оглядел одетых по последней заморской моде босиков и хмыкнул. «Да вы и так, вроде, не бедствуете. Деньги к деньгам», — фыркнул Вьюн и уже серьезно спросил: «Чего искал?» А Йорш огляделся и предложил: «Здесь за углом кабак, идемте туда. Так и так Огнича дожидаться». «А он где?» — поинтересовался я, двинувшись вслед за приятелями к воротам. «Оправу прожигает», — пояснил один из босиков. «А-а», — протянул я и вдруг обратил внимание на въехавшую с улицы телегу. Тянуло порчей отвалявшегося на сене чернокожего антипода столь отчетливо, что иначе как первой степени сложности она оказаться никак не могла. «Так», — протянул я, — «мой пациент». «Ну ты даешь», — возмутился Йорш. «Я человек подневольный, мне честным трудом на жизнь зарабатывать приходится. Да и дело пустяшное, только ради него из Тегаса приезжать не стоило. Только ради него и не приехали бы. Мы о прожиге всякого разного с Пястом договорились», — пояснил Вьюн. «Ладно, выкладывай, чего у тебя?» «Надо разузнать о некоем мастере-стриже, который проживал или даже еще живет в гостинице «Морской бриз». Если он съехал, то очень желательно узнать, куда именно». Я достал червонец и протянул его босикам. «Это задаток, будут траты, накину еще». Приятели поглядели на меня как на сущего нищеброда, но от денег отказываться не стали и даже пообещали навести справки. На этом мы и распрощались, а только я вернулся во флигель, как прорезался магистр Первоцвет. «Переодевайся и подходи в дальнюю операционную. Погляжу, чему ты в мертвой пехоте научился». В плане выведения порчи в мертвой пехоте я не научился примерно ничему, но говорить об этом не стал. Выполнил распоряжение магистра и присоединился к нему и Радиму в тесной комнатушке без единого окна. Освещали ее масляные лампы, на хирургическом столе лежал тот самый антипод со встретившейся мне во дворе телеги. «Беглый раб», — пояснил Первоцвет, — «удрал с плантации и подцепил в джунглях какую-то гадость, но вышел, только когда помирать начал. Лечить такого смысла нет, вот и покажи, на что способен». Магистр нисколько не сомневался, что я этого бедолагу непременно угроблю, да я и сам полагал ровно так же. Очень уж паршиво выглядел антипод. Судя по вздувшемуся животу, порча угнездилась в потрохах, отпиленной конечностью тут проблему было не решить. Досадно. Я тяжко вздохнул и закрыл лицо маской, затем приблизился и погрузился в состояние внутреннего равновесия, заодно попытался поймать гармонию с небом. В последнем не преуспел, но эманации порчи начал улавливать куда отчетливее прежнего. Показалось, будто даже сумел разглядеть сгусток багряных, с явственной чернотой червей. «Ну-с, приступим», — сказал я себе самому. «Анестезия», — напомнил магистр Первоцвет, и Радим выверенным ударом деревянной колотушки отправил дергавшегося и постановавшего раба в забытье. Разрез брюшины удался мне на славу, а вот дальше дело не задалось. И не из-за гноя, просто сгусток магических червей столь тесно переплелся с внутренними органами, что едва получалось отличать одно от другого. потяну, и непременно кишки наружу вытащу. Попробовал подступиться раз и другой, ничего не добился, и магистр объявил: «Заканчивай уже, начнем с азов». Но я сдаваться не собирался и прошелся по внутренностям пациента сначала белым пламенем атрибута, а когда спалил всю извращенную порчей небесную силу, то взялся искажать пламя, смещая аспект в пурпур. Когда б не удар киянкой, антипод точно бы подобного издевательства не пережил. Ну а так я хоть и провозился без малого полчаса, зато вычистил всю магическую дрянь без остатка. Небезынтересный метод, признал первоцвет и вздохнул. Но не жилец, Радим. Ученик школы багряных брызгой грядущий врач подступил и взялся залечивать повреждения, причиненные порчей, а заодно и мной при избавлении от оной. Не так все и плохо, с показной беззаботностью отметил Радим некоторое время спустя, хоть пальцы его так и дрожали. Сам бы я куда дольше провозился. Вспоротую мной брюшину он для начала зашил и лишь после этого прошелся по рассечению исцеляющими чарами. Жить будет. Магистр первоцвета задаченно хмыкнул. Вот уж бы не подумал. Как видно, чудеса иной раз все же случаются. Он оценивающе посмотрел на меня. Исцелять так и не научился. Я покачал головой. Ни в какую не выходит. Не твое, бывает. Первоцвет вздохнул и посоветовал: в следующий раз до конца порчу не выжигай, ослабь до предела и попробуй вытянуть. Глядишь, толку больше будет. И дольше уже он меня задерживать не стал, велел катиться на все четыре стороны и забирать с собой трактат о порче. Завтра первые три главы перескажешь, заявил напоследок магистр, чем нисколько не порадовал. И уж тем более не порадовали меня караульные на воротах, которые передали распоряжение по завершении дежурства незамедлительно явиться в форт. Впрочем, такой уж неожиданностью вызов к коменданту гарнизона для меня не стал, было лишь непонятно, накляузничал поручик Желан или наябедничал магистр Гай. Что самое паршивое, и тот, и другой по статусу превосходили меня на голову. Черти драные, ну не с руки адепту старших-то и назнаться взлить. Да и младший рядник, так себе чин, если на чистоту. Нет, держал я себя в рамках приличий, поэтому серьезного взыскания опасаться не приходилось, но вот сослать обратно в лагерь могли запросто, а сейчас это было весьма и весьма не кстати. Вспомнилась просьба Беляны продержаться в городе, сделалось не по себе. По дороге в форт даже успел прикинуть свои действия в случае самого паршивого развития событий, но отвели меня не к коменданту гарнизона и даже не к его заместителю. В небольшой комнатушке на втором этаже обнаружился поручик Числав. Тот по своему обыкновению развалился в кресле с закинутыми на стол ногами, но при моем появлении опустил их на пол и радушно улыбнулся. «Проходи, проходи, не стой как не родной». Несмотря на радушный тон, взгляд светловато-сизых глаз был цепким и серьезным, да и вальяжно расслабленные интонации вмиг пропали из голоса, стоило только мне прикрыть за собой дверь. «Жалуются на тебя, Лучезар», — объявил поручик. «Пишут, старшим по званию дерзишь». «Прям пишут», — хмыкнул я и присаживаться на стул для посетителей повременил. «Именно так, все серьезно, Лучезар, серьезнее некуда». «Но», — вопросительно произнес я, прекрасно понимая, что обратно в лагерь меня могли отправить и без душеспасительных бесед. Наводить тень на плетень Числав не стал и заявил прямее некуда. «Брось цеплять поручика Желана и его лягушат. Я ему о твоем происхождении рассказал, назад он не сдаст, но коней придержит. Главное, сам больше на рожон не лезь, не буду». Числав смерил меня пристальным взглядом, затем кивнул. «Хорошо», и спросил: «Как магистр Гай?» Я пожал плечами. «Да никак, не общаемся мы с ним. Его когда прижучит вообще, как только, так сразу», усмехнулся поручик. «Но точно не раньше отъезда ревизора. А что не общаешься с ним, это правильно. Не хватало, чтоб еще и Гай на тебя кляузу написал. Но если что, сразу докладывай. Это тебе ясно?» «Так точно», отозвался я и отправился во свояси, точнее, в усадьбу. Весь вечер был тише воды, ниже травы. Морских пехотинцев не задирал, встреч с Гаем не искал. Даже к Беляне после ужина не заглянул, только и прошелся с ней, что от трапезной до клетушки под лестницей. Обошлось и без поцелуев. Черноволосая пигалица пожала на прощание руку, потеребила бархатную ленту на шее и ушла к себе, ну а я поплелся в спальню. Там до самой ночи то читал, то медитировал, попутно гоняя меж пальцев серебряные монеты. Успокаивало это просто несказанно. Еще присмотрелся к костяной горошине, но задействовать небесную жемчужину так и не решился, поскольку не до конца представлял, как именно все провернуть, а рисковать не хотелось. На следующий день магистр первоцвета своем обещании не забыл и заставил меня по памяти пересказать первые главы трактата о высшей порче. Происходило это все в одной из операционных в присутствии учеников школы багряных брызг, так что без смешков и шуточек не обошлось, едва сдержался, чтобы кое-кому ребра не пересчитать. И так настроение ни к черту было, а тут еще эти недоучки глаза закатывают. Дальше пришлось штудировать всю ту же книгу, а особо запущенного пациента доставили в больницу лишь во второй половине дня. Сегодня первоцвет уже не только наблюдал за моими действиями со стороны, но и давал дельные советы, все прошло быстрее и проще, да только без содействия Радима в любом случае не обошлось. «Уже лучше», — отметил магистр, когда мы покинули операционную, и откупорил бутылку молока. «Но нужно больше практиковаться». Я не удержался и фыркнул. «Поэтому меня за книгу и засадили». «Да, за книгу я тебя засадил, чтобы хоть немного ума набрался», — окрысился магистр первоцвет, не говоря уже о том, что дисбаланс Абриса пробивает в твоей врожденной сопротивляемости к порче огроменную брешь. Перенапрягаться при работе с энергией красного аспекта тебе категорически не рекомендуется. Категорически. Да не все так плохо, поди. Магистр вздохнул. Раз эту пакость из себя вытравишь, другой, а потом не уследишь и загнешься. А все почему? Признавать собственные ошибки я сроду не любил. К тому же горевать об уже содеянном по недомыслию, занятие глупее некуда. Вот я и спросил, и как мне этот дисбаланс выправить? Медитируй, пропуская энергию по абрису, подгоняя фрагменты друг к другу. Не сразу, но поможет. А если небесную жемчужину использовать, штука не бесполезная, но не в твоем случае, покачал головой магистр первоцвет. Она ведь не только придаст дополнительную стабильность изливу, но и отчасти закрепит имеющийся на текущий момент перекос. Услышанное меня нисколько не порадовало, и я уточнил. То есть сначала надо выправить дисбаланс, а после утвердительного кивка собеседника, во многом неожиданно даже для себя самого поинтересовался. Знаете такого поручика мертвой пехоты Числава? Числав? Числав. Магистр задумался и уточнил. Родовое имя есть у него? Не подскажу. Но он выпускник школы карающего смерча. Нет, не доводилось сталкиваться. Покачал головой первоцвет и поболтал бутылкой молока, ясно давая понять, что под затянувшийся разговор успел ему наскучить. Я намеку не внял и уточнил. И между вашими школами нет вражды? Нет. А что? Да просто его как-то сильно мой рассказ о стычке с Гаем заинтересовал. Первоцвет поглядел в ответ отчасти даже снисходительно, но все же спросил. С какой стати ты вообще завел с ним разговор на этот счет? Я немного помедлил, а когда собеседник приложился к горлышку и хлебнул, то объявил. Поручик был моим секундантом на дуэли с магистром Гудимиром. Проняло. Первоцвет подавился и закашлялся, затем уставился на меня во все глаза. А с этим-то зубрилой ты чего не поделил? Ему на меня Гай нажаловался, выставил купившим патент бездарем, и Гудимир мало того, что в стажеры не взял, так еще и к словам прицепился, на дуэль вызвал. Ну, положим, в стажеры бы он никого кроме учеников школы багряных брызг в любом случае не взял. Задумчиво отметил магистр. А вот дуэль, это любопытно. Как выкрутился. Он меня порчей приложил. Я ее собрал и обратно запулил. Но все равно проиграл. Гудимир сразу алхимическую пилюлю съел и быстрее моего с атакой справился. И правильно сделал. Любые чары несут на себе отпечаток создателя, а порча так и подавно. Запомни, для нашего брата нет ничего опаснее его собственных чар, обузданных противником. Но мы отклонились от темы. Откуда тот поручик вообще о Гае узнал? Я рассказал. Странное поведение Гудимира вопросы вызвало, ну и слово за слово выплыло, кто именно его на меня науськал. Магистр снисходительно фыркнул. Не льсти себе, Гай просто дружочка своего закадычного разыграл. Наплел, поди, что тебя после слабенькой порчи еле откачали. Впрочем, не суть, что дальше? Я развел руками. Дальше поручик пристал как банный лист. Вроде как под нарушение дуэльного кодекса Гая подвести захотел, раз уж он сказал ту драную муху развеять. Первоцвет закатил глаза. Какую еще, царь небесный, муху? Да я же рассказывал. Гай меня порчей приложил, а я ее собрал и вытолкнул из себя к чертям собачьим. Только его чары не вихрем кровавой мороси вырвались, как когда исходящий меридиан прожигал, а во что-то вроде демонической мухи обернулись. Ну я ее и прихлопнул. Магистр отставил бутылку с молоком на подоконник, запустил пальцы в волосы и какое-то время молча вышагивал от стены к стене, Затем как-то странно глянул на меня и отметил: «Эту подробность ты в прошлый раз упустил, а она какое-то значение имеет», – озадачился я. Первоцвет выставил перед собой указательный палец и негромко, но как-то очень уж веско произнес: «Забудь». «В смысле?» – не понял я. «Забудь», – повторил магистр, – «и никому больше о той вашей стычке не рассказывай, и уж тем более не стоит упоминать, что посвятил в ее подробности меня, никому, никогда». Столь категоричное требование окончательно сбило с толку, и я настороженно уточнил: «Что-то не так с той мухой?» Первоцвет испустил тяжелый вздох: «Во многих знаниях многие горести, и я не желаю их приумножать. Просто заруби себе на носу. В наших кругах не принято интересоваться чужими атрибутами и аргументами. Не стоит обсуждать их с посторонними, и о собственных распространяться тоже не нужно. Что касается Гая», — магистр покачал головой, — «мой тебе совет: держись от него подальше, не зли и лучше вообще не попадайся на глаза. А теперь сгинь, пока у меня ни сварения не случилось». Глава 16. Всю дорогу до усадьбы я мысленно крыл распоследними словами Гая и Числава, а заодно и Первоцвета. Мысли то и дело возвращались к демонической мухе, но сколько ни ломал себе голову, никаких более-менее правдоподобных предположений на сей счет выдвинуть так и не смог. В итоге решил полученным советом не пренебрегать и вести себя тише воды, ниже травы. За ужином я традиционно уже поиграл в гляделки с Беляной и отправился в спальню. Там прогнал весь комплекс упражнений по развитию абриса, а когда погасили свет, вытянул из кобуры и сунул под подушку револьвер. Вот же, черти драные, дожил. Но никто меня ночью не побеспокоил, и до больницы тоже удалось добраться без приключений, а там все пошло своим чередом, будто вчера и не было никакого разговора по душам. Дважды магистр Первоцвет привлекал меня к исцелению пациентов с запущенной порчей, а дополнительно поспрашивал об уже прочитанных главах медицинского трактата, благо зазубривать его наизусть не было нужды, от меня требовалось лишь понимание предмета. «Больше усердия», — заявил в итоге магистр, — «иначе не видать тебе патента как собственных ушей. А теперь дуй к хирургам восстановки кровотечений практиковаться. И смотри, не филонь». Всерьез рассчитывать на патент лекаря первого класса мне в любом случае не приходилось, но трактата высшей порчи я тем не менее штудировал со всем прилежанием. С чем-то разбирался сам, что-то растолковывал родим. Магистр Первоцвет тоже помогал, но больше советами по практическому применению знаний, теорию он не разжевывал. Пациентов с запущенными случаями порчи доставляли в больницу не так уж и часто, но штаны без дела я не просиживал, ассистировал то одному врачу, то другому. Лечить не научился, недоступным для понимания оставалось даже простенькое наложение рук, но вот затворять раны и останавливать внутренние кровотечения наловчился весьма и весьма неплохо. Срастить сломанную кость, порванное сухожилие или рассеченную плоть, сколько ни пыжился, не получалось, зато с кровеносными сосудами это выходило едва ли не само собой. Пусть зачастую дальше требовалось вмешательство полноценного целителя, но в полевых условиях моих способностей должно было хватить за глаза. «Тебя б натаскать еще хоть немного», — вздохнул по достоинству оценивший мои успехи магистр Первоцвет и махнул рукой. «Ну да чего уж теперь». Дни пролетали один за другим, и как-то за завтраком Беляна негромко шепнула: «Сегодня ночью не забудь отпроситься с дежурства». Я кивнул и в больнице первым делом заявил о намерении взять выходной, благо отработал в усадьбе почти полную седмицу, да на хирургов вкалывал, не покладая рук. Препон мне чинить не стали и внесли в табель запись о выходном, велели только занести соответствующее уведомление в усадьбу, но освободили меня исключительно от ночного дежурства. Сначала я разбирал непонятные места в трактате о порче, а после закреплял полученные знания на практике. Затем еще и в операционной половину смены отпахал, вымотался в итоге до крайности. Ясно и понятно, что когда на воротах перехватил Огнич, я этому обстоятельству нисколько не обрадовался. Нет, нет, нет. Сразу пошел я в отказ. Никаких кабаков и борделей. У меня планы на вечер. Да не очень-то и хотелось, — рассмеялся фургонщик. Я шестегоса только. Так вчера с босиками гульнул, что до сих пор штормит. А чего тогда? Да они передать просили, что человек, которого ты искал, еще месяц назад в Поднебесье уплыл. Я кивнул и уточнил у фургонщика. Сказали, сколько я им должен. Стол накроешь при следующей встрече. Меня такие запросы босиков всецело устроили. Я пригляделся к Огничу и спросил: «И как у тебя с абрисом?» Фургонщик расплылся в довольной улыбке. Оправу сформировал и меридианный сходящий прожог. Гляди, он поднял руку, и над раскрытой ладонью вмиг засиял шар беловато-синего пламени. Во, фокус был не из сложных, но прежде Огничу ничего такого не удавалось даже близко. Впрочем, он и тут почти сразу махнул рукой, развеивая аркан. Месяц сказали не перенапрягаться, узлы схватиться должны. Мы зашагали от больницы, и я полюбопытствовал. И как тебе абрис? Фургонщик неопределенно пожал плечами. Да не знаю пока, еще осваиваюсь. Он вдруг поскушнел и перевел разговор на другую тему. Послезавтра обратно в лагерь, так, угу, протянул я ничуть не менее уныло. Не хочу, сознался Огнич. Поглядел на босиков, они как сыр в масле катаются. Работа не бей лежачего, еще и побольше нашего заколачивают. Хорошо устроились, этого не отнять, признал я очевидное. Фургонщик покивал и вдруг спросил. Грядю знаешь, это кто? Озадачился я, да с нами приплыл. Внешний ученик из отчисленных, его к стрельцам приписали, пояснил Огнич. Встретил здесь, пока тебя ждал. Говорит, их сразу после кровавого ливня в бой кинули, позиции они удержали, но убитыми и ранеными треть бойцов потеряли. Нашего одного на повал уложили и еще одного воздушника, сам грядя под залп картечи угодил, если б не отторжение, на куски бы порвало, а так перебитыми ногами отделался, уже на костылях ходит. Дела, присвистнул я, мы еще немного прошлись вместе, а дальше фургонщик отправился отсыпаться в казарму, ну а я двинулся в главную усадьбу. Баюна предъявленный мной документ об освобождении нисколько не огорчил, он лишь кивнул, а поручик Желан так и вовсе расплылся в презрительной улыбке. От тебя так и так никакой пользы, чтоб после ужина духу здесь не было. После ужина, подтвердил я, а про себя подумал, что торгаши совсем страх потеряли, раз уж мелкая сошка не боится задирать боярина. Впрочем, ну какой я боярин? Одно слово, отрезанный ломоть, такого сам царь небесный приструнить велел. Аппетита не было, но заставил себя поесть, затем опоясался оружейным ремнем, закинул за спину ранец и покинул усадьбу через черный ход. За Беляной в ее каморку заходить не стал, это мы обговорили заранее. Впрочем, долго скучать в ожидании черноволосой пигалицы не пришлось. Та уже минут через пять возникла на другом краю сквера, помахала мне рукой и поспешила прочь. Я припустил вслед за девчонкой, нагнал и забрал корзинку, причем ту пришлось едва ли не вырвать. Беляна еще и оглянулась как-то очень уж напряженно, будто ожидала окрика. «Погоди», — насторожился я, — «ты удрала, что ли?» «Ага, а что мешало законный выходной взять? Кто б мне его дал?» Зло процедила Беляна. Как ревизор заселился, так ни разу из усадьбы и не отпускали. Первое замечание схлопотало, когда Баюна уведомила, что беру свободный день, и не дождалась разрешения уйти, а попыталась оспорить выговор, так еще и за самовольную отлучку во дворец правосудия взгрели. «И что теперь?» – забеспокоился я. Черноволосая пигалица раздраженно фыркнула. «Да все уже, Лучезар, мое дело еще вчера в дисциплинарную комиссию передали. Уже даже рассмотрение на завтра назначили. Теперь либо пан, либо пропал. Ты объясни толком, что задумала», — потребовал я, но Беляна помотала головой. «Заранее говорить не буду, чтоб не сглазить», — заявила она, нервно поежившись. Ответ меня нисколько не успокоил, скорее уж наоборот. Девчонка заметила это, потеребила украшавшую бархатную ленту жемчужину и снизошла до пояснений. «Мне для развития способности ритуал провести нужно, а одной не справиться. Без тебя, никак, без меня», озадачился я и хмыкнул. «Неужто ритуал из этих, тантрических, а?» «Угадал», улыбнулась Беляна, привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку. «Тебе понравится, и делать ничего не придется, просто полежишь и удовольствие получишь, только...» Она помрачнела, будто тень на лицо легла. «Только это может быть немного опасно. Если откажешься, я пойму». По спине пробежал холодок дурного предчувствия, а еще от чего-то стало чуток обидно. Захотелось выпалить, что мы с ней крепенько повязаны, куда она, туда и я, но вместо этого я уточнил. «И сильно опасно, я справлюсь, Серый», — уверила меня девчонка. «Я точно справлюсь, ты только помоги». «Да уж помогу, куда деваться, за мной должок». Беляна остановилась, запрокинула голову и заглянула в глаза. «Только поэтому я легоньким хлопком чуть ниже спины вновь направил девчонку вперед. Шагай давай, грубиян», — укорила меня барышня. «Так только поэтому, да, ой, да что тебе до моих слов? Я же лжец, забыла, совру, недорого возьму. После недолгой проверки на пропускном пункте мы вышли за ворота, и уже там я спросил: «Едем в Тегас?» «Нет, тут недалеко. Солнце почти село, очень скоро должно было окончательно стемнеть, и если это обстоятельство Беляну нисколько не беспокоило, то мне за минувший месяц прогулки по ночным джунглям успели порядком осточертеть. Точно недалеко?» «Да. Поначалу спускались с холма по обочине дороги, затем свернули на вильнувшую куда-то в сторону тропинку, и как-то резко стало не до расспросов и разговоров, на очередной вылазке в джунгли себя ощутил. Сами собой вспомнились наставления пластунов, но никакой уверенности в собственных силах я после этого отнюдь не почувствовал. Следопыт из меня аховый, и загодя притаившегося лиходея обнаружу, если только он сам напортачит, закурит или нашумит. Темнело все быстрее, а выползший на небо белесовато-призрачный лик полной луны светил еле-еле, под густыми кронами деревьев было не видно низги. Мы оставили тропинку и двинулись дальше вдоль журчавшего на камнях ручейка, а некоторое время спустя Беляна повела меня прямиком через лес. Тогда-то я и сообразил, что попросту не представляю, где именно нахожусь, и обратно без помощи девчонки не выберусь. А если заплутает еще и она? Но, не заплутала. Немного побродила по каким-то дебрям, где даже пришлось прорубаться через заросли, да и вывела на идеальный круг какой-то очень уж светлой поляны с каменной плитой посередине, тоже круглой. Я присмотрелся и сообразил, что та не светится сама по себе, а лишь отражает и усиливает серебристое сияние луны. Беляна запрокинула голову к небу и с облегчением перевела дух. «Ясно. И полнолуние», — многозначительно добавил я. «Ты ведь именно его дожидалась?» «Да», — подтвердила Беляна и негромко рассмеялась. «Расслабься, Серый, все будет хорошо». К вросшей в землю плите она приближаться не стала, лишь немного отошла от деревьев, а там достала из корзинки плед и расстелила его на траве. Я осмотрелся, не углядел нигде ни муравьев, ни ядовитых гадов и присоединился к разбиравшей немудреную снедь девчонке. «Бананы, бутерброды, пирожные, две бутылки эля».